بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد второе فناء исчезновение видения кого-то кроме Творца. Вот это то самое фана, на которое указывают большинство поздних суфиев, поздних последователей суфизма. То есть поздние последователи суфизма, большинство из них указывает, что на вот это вот фана, и считает, что это фана, исчезновение видения кого-то, кроме Творца, это есть цель, самая главная цель. Достиг ее, значит, достиг. Собственно, на вот этом вот фана, внимательно, на вот этом вот исчезновении построил Абу Исмаиль Аль-Ансари свою книгу. Абу Исмаиль Аль-Ансари кто? Имам Аль-Гарави. Он построил на этом. И поэтому, если вы заметили, почти во всех главах третья степень бывает какая? Связанная с фана, с джема. Да? Фана и джема. То есть, перестает человек видеть что-либо, кроме Творца. Видеть что-либо, кроме Творца. Внимательно. Аль-Гарави и такие авторы, как он, не имеет в виду под фана, под исчезновением, исчезновение существования кого-то, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля, в объективной реальности. Нет, не имеет в виду. Имеет в виду исчезновение видения, исчезновение ощущения кого-то, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля, или чего-то, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть исчезновение человека в отношении чего-то, кроме того, кого видит его сердце. Понятно? Более того, исчезновение даже человека для самого видения и для самого себя. То есть и само видение не видит, и себя не видит. Почему? Потому что он, как они говорят, поглощается тем, кому поклоняется, и исчезает для видения поклонения. Поклонение не видит. Он исчезает для поклонения, поглощаясь тем, кому поклоняется. Исчезает для видения зикра. Зикра. Исчезает для зикра, поглощаясь тем, кого поминает. Исчезает для видения существования кого-то, поглощаясь существованием Творца. Исчезает для видения своей любви, поглощаясь тем, кого любит. Хорошо? Исчезает для видения того, что нашел, то есть своим нахождением самим, внимательно, исчезает для видения своего нахождения, поглощаясь тем, кого нашел. Исчезает от видения своего видения, поглощаясь тем, кого видит. Называют такое состояние по-разному. Мы с вами проходили уже несколько глав. Называют, может быть, сукр, опьянение. Может называться истилам, отрыв такой, маху. Тоже как исчезновение. Называют джема. Разные названия используют для этого. То есть, когда человек, он исчезает для видения своего поклонения, для видения своего зикра, для видения своего нахождения, для видения своей любви, для видения своего видения, поглощаясь чем? Поглощаясь тем, кому он поклоняется, кого поминает, кого нашел, кого видит, кого любит. Названия дают разные. Мы сказали суккар, опьянение, или джема, единение и так далее, и так далее. Некоторые проводят разницу между этими терминами. Говорят, суккар это одно, джема это другое. То есть, есть какая-то там есть тонкие разницы между этими состояниями. Как бы то ни было. Это второй вид фана. Это фана, то самое фана, на которое указывает кто? Аль-Гарави в своей книге. Вот этот вид фана, внимательно. В нем есть то, что похвально, и в нем есть то, что порицаемо. Есть то, что простительно. То есть находится этому какое-то оправдание. Хорошо? Есть то, что похвально, есть то, что порицаемо, есть то, что не является похвальным, но находит этому какое-то оправдание. Что является похвальным здесь, в этом фана? Это фана исчезновение у человека любви к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Это в этом фана похвально. Это даже не называется фана. Это то, что должно быть у верующего человека. Исчезновение любви к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Исчезновение страха перед кем-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Исчезновение надежды на кого-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Исчезновение упования на кого-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Исчезновение истиана, обращение за помощью к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Направленность сердца к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Исчезновение этого, то уже похвально. То есть религия человека, внешне и внутренне, вся становится посвященной Аллаху Субхана ва Тааля. Это похвально. А то, что человек не чувствует, то есть отсутствие у него осознанности, осознания, чувства, отсутствие у него знания, так что человек не может отличить себя от другого, где он, а где не он. Так что он не может отличить, где Господь, где его рав. Внимательно, здесь не говорят они, что в своем убеждении, что нет разницы между Господом и рав, как те первые сторонники Вада Труджут. Нет, они так не говорят, их убеждения правильные. Акида правильная, есть Господь, есть раб. Но просто он впадает в такое состояние, что он уже ничего не понимает, ничего не знает, ничего не чувствует. Не может различить уже, где он сам, где не он. Где раб, где Господь. Где видение, где видимый. Не видит, где сотворенное. Хорошо, где другое. Это что? Это похвально? Вот это не похвально здесь в этом фоне. Это не похвально. Это не является никаким качеством совершенства. Не является совершенством вообще. К этому не нужно стремиться. К этому не стремятся. Это не приказывается шариатом. Не приказывается Всевышним Аллахом. Максимум, то есть если сказать состояние этого человека, уровень его, максимум, что может ему простительно из-за его слабости. Хорошо? Слабое сердце у него, слабый ум у него. Так что он уже не в состоянии отличать одно от другого, не может проводить различия. То есть это порицаемо, это плохое состояние, это порицаемое состояние. Ну как мы скажем, максимум здесь какой? То есть самый высокий уровень, что просто он маазур. То есть дается ему что? Оправдание тем, что у него ум слабый, сердце слабое у него. Хорошо? Раз он не может, то есть у сердца слабый, ум слабый, так, что он оказался не в состоянии проводить различия, отличать одно от другого, не может поставить все на свое место. То есть каждый обладатель какого-то положения может поставить это на его положение. Он не может отвечать на зов знания, шариатского ильма. Не может отвечать на зов мудрости, тому, что предполагает мудрость. Он не может видеть вещи согласно реальности, как оно есть на самом деле. Не может отличить, различить, где изначальный, предвечный, где создание оказалось в таком состоянии. Прострации. Не может отличить, где айбада, где поклонение, где маабуд. Кому поклоняется? Где поклонение, где... Кому поклоняется он? Он не может поставить поклонение айбадаты на их место. Не может видеть их уровни. Не может дать каждому уровню из видов поклонения то, что полагается. То есть каждому виду поклонения может дать соответствующий уровень, поставить на свое место. Он не видит то, как совершает поклонение. Он не видит свое служение. Не может видеть свое служение Аллаха Субхана ва Тааля. Поистине, внимательно, поистине, когда раб видит то, как он занимается служением Аллаха Субхана ва Тааля, видит свое служение, это состояние совершения намного, это состояние выше, чем служение Аллаху, служение такое, когда человек не видит своего служения. Служение, когда человек видит служение свое, лучше, чем когда он не видит свое служение. Человек, когда он выполняет служение, и при этом он не видит свое служение, находится в прострации, исчез до видения своего служения, и исчез до видения самого себя, даже он ни себя не видит, ни свое служение не видит. Так вот, тот, кто выполняет служение, не видя ни себя, не видя свое служение, он на уровне человека, который выполняет какие-то поклонения, будучи пьяным, или во сне. Хорошо? А если человек выполняет их, когда он бодрствует, когда он осознает себя, когда он осознает, чувствует все подробности этого служения, все его элементы, то, как он выполняет это служение, конечно, безусловно, это совершение, это полнее, это сильнее, как поклонение. Понятна разница? Чтобы было понятнее еще, дальше вот эта вот разница, как несовершенно то и как совершенно это. Два раба есть. Два раба, два слуги, они прислуживают своему, служат своему господину. Представьте, есть господин, у него есть два раба. Два раба, два невольника. Один выполняет свои обязанности, связанные с прислуживанием этому господину, выполняет их, находясь в прострации. То есть он не осознает ни самого себя, ни то, что он делает. Почему? Потому что он поглощен видением своего хозяина, своего господина. Он поглощен своим господином, видением его, не видит ни свое служение, ни самого себя. Другой, он выполняет свои обязанности, находясь в полном сознании, способности различать вещи друг от друга. Он, который видит служение свое своему господину и радуется этому служению, наслаждается этого служения своему господину, получает удовольствие от этого. Он, который видит, осознает, ощущает все подробности этого служения, уровни этого служения, состояние этого служения. При этом он делает то, что хочет от него его господин, а не то, что он сам хочет от своего господина. Какой из этих двух рабов совершенней? Конечно, второй. Вот эти слова очень важные, смотрите. Вот этот второй, он говорит, совершает действия согласно тому, что хочет от него его господин. А этот совершает действия согласно тому, что он хочет от своего господина. Разница. Так вот, альфана, вот эти все достижения, вот этих состояний, погружения, растворения, видения бытийной реальности – когда человек, его цель какая? Раствориться, исчезнуть. Называют иногда это нирвана и там еще какие-то. Исчезнуть, раствориться вот в этих вот, вот в этом видении объективной реальности. Это фана на самом деле это чье желание просто? Это желание вот этого самого человека, который хочет раствориться. Он не выполняет то, что хочет Господь его, а он выполняет то, что хочет он сам. Это его собственный интерес корыстный. Хорошо? То, что он хочет. А наоборот, знание, ильм, осознанность, способность различать, способность поставить вещи на свои места, все поставить на свои уровни. Вот это не корыстный интерес, как там. Фана, вот это вот. А это как раз-таки есть соблюдение прав Господа, того, что хочет Господь. Поэтому не сравнятся вот эти два человека. Тот, который имеет такое служение и такое служение. Тот, его служение на достижение что? Своих каких-то корыстных интересов. Все, что он делает, это ради достижения вот этого какого-то состояния альфана, просветления и так далее. Поэтому, говорят, суфисты поклоняются самим себе, сказано. А этот... его не цель достигать каких-то состояний просветления и прочее. Его цель угодить Аллаху субхана ва тааля. Делать то, что хочет Аллах, что хочет его Господь. Согласно тому, что хочет его Господь. Конечно, говорит Нуль-Каим, этот, который менее совершенный, то есть тот, который достигает этого фана, конечно, говорит, его положение лучше, чем положение такого человека, который вообще не задумывается об Аллаху Субхану ва Тааля, который не видит Аллаха Субхану ва Тааля вообще сердцем своим, не присутствует вообще с Аллахом Субхану ва Тааля, тот, который поглощен удовлетворением своих страстей неизменных только, желаний своего нафса, тот, который вместо того, чтобы обратиться к своему Господу, к своему Маабуду, обращается целиком к своим страстям и к своему нафсу и поглощен этим. То есть он исчезает, растворяется в чем? В служении своему нафсу, в служении своей похоти, своим желаниям. Растворяется в этом и уходит от Творца, уходит от того, кому он должен поклоняться, уходит от поклонения ему. Конечно, этот, который менее совершенный там, он совершеннее, чем такой. Понятно? Он совершеннее, чем такой. Но, на самом деле, совершенство истинное у кого? У того, который способен различать. Того, который имеет развлечение. Не тот, который погрузился так, что он уже не способен различать ничего. Понятно? Тот, который способен различать, который сохранил осознанность о совершении, чем, конечно же, тот, который поклоняется своему нафсу и поклоняется своим желаниям, и совершение и того, который погрузился в видение. Видение. Уйдя от чего? От видения самого служения. Понятно? То есть, совершение чем тот, и, конечно, совершение чем тот другой. Итак, если у человека исчезает разум, в результате вот этого достижения Орфана, способность различать, если он исчезает в нем видение самого себя и своих действий, это похвально или нет, заключение наше? Похвально или нет? А? Нет, не похвально, конечно. Конечно, не похвально, если человек потерял, исчез разум у него, исчезла способность различать, исчезло видение самого себя, своих действий, это не похвально. Не говоря уже о том, чтобы это быть степенью совершенства, к которой нужно стремиться. Внимательно, и говорит Нуркаим, а если человек это делает осознанно, стремится к этому состоянию осознанно, тогда это не просто не похвально, тогда это порицаемо. Тогда это порицаемо. Если человек ищет какие-то пути к достижению такого фана, тогда это порицаемо. Если человек, наоборот, отвращается от причин, которые способствуют способности различать, проводить разницу, если он отвращается от путей разума, хорошо, то есть от путей, которые дают ему способность размышлять, осознавать, различать, тогда это порицаемо. Когда человек дается ему оправдание, в каком случае? В том случае, когда он к этому не стремился, но так случилось. Когда он к этому не стремился, но так случилось. То есть он не вызывал это, но так случилось. Захватило такое состояние. Тогда, говорит Нуркаим, дается ему оправдание. Дается ему оправдание. Как дается оправдание спящему, если во сне что-то делает? Узар или не узар? Узар. Или человек, который в обмороке находится. В беспамятстве. Да, так и этот в беспамятстве тоже. Как сумасшедший. Как пьяный. Но пьяный, пьяному оправдание есть? Есть. В том случае, если он пьян не по своему выбору. То есть, его принудили, например, к употреблению опьяняющих каких-то веществ. Или он не знал, что это то, что он пьет, опьяняет и выпил это и опьянел. Тогда что? Будет оправдание ему? Тогда будет оправдание. Вот так и здесь. Тот, кто достиг такого фана, если он стремился к этому фана сам, к этому забытью, беспамятству, потере способности различать вещи друг от друга, тогда это порицаемо. Искал пути к этому, отвращался от путей, которые ведут, наоборот, к способности осознавать и различать, тогда это порицаемо. Если без его желания такое наступило, тогда, говорит он, да, дается им оправдание, как дается пьяному, как дается спящему, как дается находящемуся в беспамятстве. И говорит Нуркаим, те, которые идут по духовному пути, совсем не обязательно, что их постигает такое состояние. Вовсе не обязательно, что такое состояние их постигает внимательно. Некоторые из них, да, с ними такое случилось. Некоторые из них такое случилось, называют некоторые имена Ибн Нуркаим, рахималлаху та'аля. Но те, которым себя возводят суфи, относят себя к ним. Многие из тех, которые называют имамами своими. На самом деле, те люди, которые шли по правильному пути, не имеют ничего общего с этими тарикатами суфийскими, которые возникли. Их не постигали такие состояния альфана. Хорошо? И это, мы сказали, совершение. Такие люди совершение, такие люди сильнее. Поистине, говорит Нуркаим внимательно, это очень важные слова. Это ответ всем тем сегодня, которые вступают в эти все тарикаты, становятся муридами у каких-то суфийских шейхов ради достижения фана и джема, хадрат аль-джема и прочих вещей. Поистине сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, те, которые были господами знающих и познавших, которые были имамами достигших, имамами приблизившихся, те, которые приблизились к Аллаху субхана ва тааля, те, которые были примером и образцом для идущих по прямому пути. Никто из них никогда не впадал в такие состояния, как Аль-Фана. Не впадал в такие состояния. Хотя они, которые имели сильное стремление, имели сильную волю, которые много боролись и совершали джихад, и те, которые видели своими сердцами то, чего не видели другие, те, которые имели такую убежденность, такое муайяна в своих сердцах, которые не имели другие, такую убежденность они имели, такое лицезрение истины в своих сердцах, которое даже не снилось никому, запаха этого другие не нюхали. Никому в голову, в сердце никому не приходило даже такое никогда. Представить себе не может такое никогда. И если вот эта фана, которому призывают последователи суфизма и другие, если бы это было совершенством, тогда они бы были бы ближе к этому, они бы были больше достойны этого, чтобы иметь это. Они имели больше права на это фана, но у них же не было этого фана. Если бы это фана было совершенством, тогда бы у них было бы из этого фана столько, сколько нет у других. И это фана, это состояние фана не было присуще пророку, алейхиссалату вассалам. Не было присуще ему, не было состоянием его вообще, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому в ночь Миараджа, вознесение пророка, алейхиссалату вассалам, на небеса, пророк, алейхиссалату вассалям, в ночь Исра и Миарадж, перенесение в Бейт-уль-Махдис из Мекки, вознесение на небеса, пророк, алейхиссалату вассалям, видел воочию величайшие знамения Аллаха, субхану тааля. Аллах показал ему величайшие знамения, но при этом не случилось с ним такого состояния, аль-фана. Аллах субхану тааля описывает его, что было с ним. Он говорит: «Ма загаль басару ва ма тага». Не отклонился его взор и не перешел границ, не перешел рамок. Смотрите, то есть полное контролирование себя, сознание, что должен делать пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Взгляд его, что не отклонился в сторону и не перешел за границы того, что должен был видеть, на что должен был смотреть. «Лякадраа мина яти рабби куббра». Видел он из знамений Господа своего величайшие. И говорит Аллах субхану тааля: «Ва ма джаальна руя аллати арайнака илля фитната линнас». И мы сделали видение, которое ты видел, которое мы тебе показали, только фитной, испытанием для людей. Ибн Аббас говорит: «Хия руя айн». Это было видение глазами. То есть пророк, алейхи салям, видел своими глазами величайшие знамения Аллаха субхану тааля. Сказано: «Урия Расулуллахи саллаллаху алейхи салям лейлятан усрия бихи». То есть это было видение глазами. Пророк, саллаллаху алейхи салям, было показано это в ночь, когда состоялось его перенесение. Но несмотря на это, пророк, алейхиссалату вассалям, утром уже был среди своих соплеменников. Не поменялось его состояние, не впал он в состояние какой-то фана, исчезновения и так далее. И не впал в беспамятство, не лишился чувств. И рассказал им, что случилось в подробностях, что с ним было, как он себя вел при этом. Все рассказал им в подробностях, то, что он видел. Не было у него фана, не исчез он так, что не видел самого себя, что делал сам. Не исчез от своего видения, то есть видение своего видения, исчезновения не было его видения. Поэтому его состояние, говорит Нуркаим, было совершеннее, чем состояние Мусаб ибн Имрана. Пусть Аллах субхану тааля благословит его и нашего пророка. Его состояние было совершеннее, когда Муса алейхиссалям потерял сознание, тогда, когда Аллах субхану тааля раскрылся горе, и когда гора превратилась в прах. А почему случается такое фана тогда? Фана случается, говорит Нуркаим, по двум причинам. Либо потому, что то, что случается, что-то сильное приходит, а он сам слабый, сердце его слабо, разум его слаб. В таком случае что? Ему дается оправдание. А вторая причина, внимательно. То есть первая причина, дается оправдание на это. А вторая причина, почему случается такое фана, это недостаток ильма, недостаток шариатского знания у человека. Недостаток способности различать на основании шариатское знание вещи друг от друга. Это причина порицаемая. Здесь нет оправдания. Причина порицаемая. Особенно, когда человек отвращается от ильма сознательно. Он отвращается от ильма, который становится препятствием между ним и впадением в это состояние альфана. И он отвращается от ильма, говоря, что он есть преграда между ним и впадением в это состояние альфана. Отвращается от них. Еще начинает порицать ильм. Начинает порицать шариатское знание, как некую преграду. И начинает порицать людей ильма, людей шариатского знания. Считает, что это препятствие на пути. Такой, конечно, порицаем. Такой человек порицаем. И есть великий страх за такого человека. Что с ним будет? Какая будет у него участь? И поэтому те первые знатоки духовного пути, которым приписывают себя эти последователи тарикатов, но не имеют с ними ничего общего, они, как мы с вами говорили, они что? Завещали все время в первую очередь и всегда что? Ильм и знание. Говорят, что наше дело это строится на чем? Строится на ильме, на знании. Предостерегали от следования по духовному пути без знания. И приказывали, наоборот, оставлять, отдаляться от тех, кто оставляет знание, кто отвращается от знания, не принимать от людей, у которых нет знания, которые отвращаются от знания, потому что они знали, чем это кончится. Если человек движется без знания, это кончается плохо. Итог такого движения бывает отвратительный, страшный. Это для каждого из нас урок. Во всем, что мы делаем и всем, что мы говорим. Когда мы начинаем возражать ильму, когда начинаем возражать словам ученых, не кончается это хорошо, никогда. Хоть тебе кажется, что это хорошо кончится, что это прекрасно, и движет тобой энтузиазм какой-то, и рвение, и пыл, но не кончится это хорошо, если ты не будешь идти по следам наследников пророков. И говорит Нуркаим, основная часть тех, которые впали в безбожие, которые отвратились от пути. Это как раз вот эти вот идущие, отвратившиеся от знания, которые перестали отвечать на зов шариатского знания, ильма, которые стали идти на поводу внимательно, на поводу у своих ощущений внутренних. Называется зоук. Что они там внутри себя нашли, ощущают. На поводу этого. И вот эти их ощущения внутренние, это как раз их и увело в разные стороны. По разным дорожкам. Это фитна для этого человека. Хорошо. Это фитна и искушение для других. То есть он, такой человек, является фитной для других. Нет помощника, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Основа этого альфана, вот это мы сейчас разбираем вот этот второй вид фана, да, не тот фана, каких последователей Вадатуль-Вуджуд, нет, а вот этот фана, на который указывают Харави и другие, хорошо. Основа этого фана, это погружение в таухид рубубия, как мы сказали. Погружение в таухид рубубия, таухид господства. То есть видение человеком того, что только Аллах, субхану ва тааля, создает все вещи, что Он владеет всеми вещами, что Он, который созидает и творит все вещи, и что в мироздании случается лишь то, чего хочет Аллах, что создает Аллах. То есть человек видит, погружается в видение таухида рубубия, но на самом деле этот человек видит что? Видит вещи, то есть погружение в таухид рубубия, это видение того, что является общим для всех творений. Хорошо? То есть он видит, что все, что есть, все сотворено Аллах Субхана ва Тааля, что все происходит по его воле Субхана, что он всемогущ над всеми творениями, над всем, что есть, что его каюмия, вседержительство охватывает все, что его господство охватывает все. То есть он видит то, смотрите внимательно, он видит только то, что является общим для всех творений. Внимательно. Основа этого фана – погружение в Тухид Рубубия. Тухид Рубубия, конечно, то, что мы сказали, видение того, что создатель всего Аллах, и что Аллах Субханта распоряжается всем, и властелин всего, и вседержительство Аллаха Субхана ва Тааля. Видение этого – это обязательно для верующего. Обязательно для верующего. Но это то, что касается всех творений. То есть, у человека, у которого есть такое фана, мы сказали, это фана – основа погружения в Тухид Рубубия, да? Значит, видение того, что касается всех творений. Потому что Рубубия касается всех. Есть что-то в мироздании, на что не распространяется Рубубия, господство Аллаха Субхану Тааля? Нет. Значит, Рубубия, Аллах Субхану Тааля, касается всех. Это то, что является общим, распространяется на все. На все творения. Значит, он видит из таухида ту часть, какую? Которая распространяется на все творения. То есть, он видит ту часть, которая обобщает все творения, но не видит ту часть, которая разделяет людей, которая разделяет творения. А что разделяет творения? Что объединяет все творения? Кого ни возьми, верующего, неверного, джина, человека, нечестивца, праведника, что объединяет всех? Все они находятся под господством Аллаха Субхана ва Тааля. Общее для всех это. Эту часть видит он. Тот, кто впал в это состояние, эту часть видит. Как это должны видеть все верующие? Безусловно, без этого нет имана. Но он не видит то, что различает, отличает творение друг от друга. А это что? То, что Аллах Субхана ва Тааля любит одних из них, не любит других. Любит что-то из этого, не любит что-то. Приказывает что-то, запрещает другое. Что Аллах Субхану ва Тааля любит одних людей и враждует с другими. Он видит Рубубия, что Аллах Субхану ва Тааля Господь всего сущего, что Аллах Субхану ва Тааля властелин всего сущего, распорядитель всего сущего, наделитель всего сущего. Это он видит, но не видит. То есть там, где Аллах Субхану ва Тааля одинаков ко всем, то есть на все распространяется его господство, на все, но не видит там, где, не видит что, где есть различие, что Аллах Субхану ва Тааля любит одних, не любит других, что Аллах Субхану ва Тааля запрещает одно, приказывает другое, что Аллах Субхану ва Тааля любит каких-то людей и враждует с другими. Это он не видит. То есть, есть джема, объединение. Это объединение, что всего мироздания, всего, что есть, в каком плане, что все это мироздание подчинено Аллаху и находится под его господством. Но в этом объединении нужно еще видеть что? И разделение. Нужно еще видеть разделение. Какое разделение? Разделение, отделение сотворения от повеления. Есть сотворение от Аллаха Субхану ва Тааля. Да, все сотворено Аллах Субхану ва Тааля. Есть повеление от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, вот в этом объединении, джема, единстве господства, он должен отличать что? Сотворение от повеления. Что есть сотворение, есть повеление. Есть аль-халк, есть аль-амр. В этом объединении рубубия, единстве рубубия, он должен выделять что? Улугия. Должен выделять улугия, достопоклоняемость и поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. В воле Аллаха Субхану ва Тааля аль-кавния, аль-рад аль-кавния, то есть, что все происходит по воле Аллаха Субхану ва Тааля, все объят, да, везде, на все распространяется воля Аллаха, и рада Аллаха Субхану ва Тааля. Он должен выделять что? Аль-рада диния, то есть, воля Аллаха шариатская, религиозная. Он должен отличать, что любит Аллах, чем он доволен. В чем? Во всем, что предопределяет Аллах Субхану. То есть, джема, объединение, чего? Предопределение. Все предопределено Аллах Субхану. Но в этом он должен отделять, что отличать, что выделять. Что любит Аллах и чем доволен Аллах. Этот человек, который станет фана, он не видит множественности, связанной с чем? Связанной со смыслами имен, прекрасных имен, высочайших атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Эти имена и атрибуты, которые проявляются в сотворенном мире, хорошо, проявляются атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, результат этих действий атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. И при этом, конечно, при единстве сущности Аллаха Субхана, то есть множественность значений имен, атрибутов Аллаха Субхана при единстве сущности Аллаха Субхана, обладающего этими атрибутами. То есть в единстве должен видеть что? Должен видеть множественность. Понятно или нет? В единстве должен видеть множественность. Да, у Аллаха Субхану есть прекрасные имена, есть у Аллаха Субхану возвышенные атрибуты, и эти атрибуты, имена, они, атрибуты Аллаха Субхану действуют и проявляются. И проявляются. Но при этом все они присущи одному Аллаху Субхану ва Тааля. Его сущности, которая обладает этими атрибутами. То есть в единстве, в джема, он должен видеть, что множественность. В единстве господства он должен различать, что видеть, отличать что? Различать такую вещь, как лулухия, поклонение, достопоклоняемость Аллаху Субхану ва Тааля. В единстве воли, распространение на всю волю Аллаха Субхану ва Тааля, должен отличать какую волю? Шариатскую волю Аллаха Субхану ва Тааля. Что любимо Аллаху Субхану ва Тааля, что нелюбимо, должен различать в чем? Всеохватности предопределения. Все предопределение Аллаха Субхану происходит, но должен различать из того, что происходит в определении Аллаха Субхану ва Тааля, что любимо ему, а что нелюбимо. Это очень важно. А этот человек, он не видит множественность указаний, которые есть в именах Всевышнего Господа, в его атрибутах. При том, что сущность его единая. Он Аллах Субхану ва Тааля, он Аллах, кроме которого нет истинного Бога. Он, который всемилостивый, являющий милость. Он, который царь. Он, который пречистый. Он святой. Он мирный. Он, который хранитель. Он, который оберегающий. Он, который могущественный. Он, который мощный. Он, который гордый. Каждое имя имеет свой атрибут. А каждый атрибут имеет свое влияние. А он, Аллах Субхану Тааля, один и единый. Единая его сущность, которая обладает множеством имен, множеством атрибутов. То есть, это множественность в единстве. Хорошо. А этот не видит. А этот человек этого не видит. Это множественность, но в чем? В единстве. Разница между способностью отличать между приказанным и запрещенным, между любимым Аллаху и нелюбимым Аллаху Субхану Тааля, между вали, угодником Аллаха, между врагом Аллаха Субхану Тааля. Это разделение. В чем опять? В единстве. Да, на все распространяется господство Аллаха Субхану Тааля, на все распространяется воля Аллаха Субхану Тааля, на все распространяется предопределение Аллаха Субхану Тааля. Но в том, что касается господства, есть то, что приказал Аллах, есть что запретил Аллах, улюхия, есть божественность Аллаха Субхану Тааля, поклонение Аллаха Субхану Тааля. Хорошо. Есть угодники Аллаха, есть враги Аллаха, есть то, что любимо Аллаху, есть то, что ненавидит Аллаха Субхану Тааля. Если человек не способен в себе вместить видение и таухида рубубия, и таухида улюхия, видение вот этой общности и видение вот этого различия, и вот этих четырех вещей, которых мы с вами сказали, если он не способен, то тогда такой человек не является из приближенных Аллаха, из познавших, из угодников особых Аллаха Субхану ва Тааля. Если он не может это видеть, но при этом признает, что это так, тогда он верующий, но со слабым иманом. То есть он признает, что все это так. Но просто он не способен это видеть, не способен вместить. Тогда да, он верующий, но со слабым иманом. А если он еще отрицает это, или что-то из этого, тогда это будет уже куфр. Тогда это будет уже неверие. Как, например, если человек отрицает, что есть разница между приказами и запретами. Хорошо. Или человек отрицает множественность значений, имен, атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, при том, что сущность Аллаха Субхану ва Тааля едина, все они присущи одному Аллаху Субхану ва Тааля. Или в этой множественности предопределения он не различает, что любимый Аллах Субхану ва Тааля, что есть вещи любимые Аллаху, что есть вещи ненавистные Аллаху Субхану ва Тааля, если он этого не делает, тогда это что? Это куфр. Если он отрицает это, тогда это куфр. Поэтому человек, у которого есть разум, должен задуматься над этим вопросом по-настоящему. Понять цену того, что было сказано здесь. Это очень важно. Потому что то, что здесь сказано, здесь очень кратко отображено все, что существует в отношении путей. То есть, какие есть пути, кратко отображено здесь. Все, что в том, что было сказано. Это что касается